Найти его не составило труда. Капитан Льюис закопал РТГ на вершине небольшого холма. Наверное, она хотела сделать флажок как можно более заметным и весьма преуспела в этом. Вот только вместо того, чтобы обойти РТГ, я направился прямо к нему и выкопал его. Не совсем тот результат, на который рассчитывала капитан. Это был большой цилиндр, весь покрытый теплоотводами. Я чувствовал его тепло даже через перчатки скафандра. Это несколько смущает, особенно когда знаешь, что источником тепла служит радиация. Нет смысла размещать его на крыше. Все равно я собирался использовать РТГ в кабине. Поэтому я затащил его внутрь, выключил обогреватель и поехал обратно к жилому модулю. За 10 минут, что заняла дорога домой, марсоход нагрелся до неуютно высоких 37 градусов Цельсия. РТГ определенно не даст мне замерзнуть. Путешествие также доказало, что моя оснастка работает. Солнечные батареи и дополнительный аккумулятор никуда не делись за 8-километровую поездку по бездорожью. Заявляю, что миссия «Сириус-2» была успешной. Остаток дня я провел, громя марсоход изнутри. Герметичный отсек сделан из углеродного композита. Под ним изоляция, покрытая жестким пластиком. Я использовал высоконаучный метод, чтобы снять пластиковые секции. Молоток. После чего аккуратно удалил изоляцию из твердой пены. Снова молоток. Оторвав часть изоляции, я надел скафандр и вытащил РТГ наружу. Вскоре марсоход снова остыл, и я вернул генератор обратно. Посмотрел, как температура постепенно растет. Намного медленнее, чем во время моего возвращения с места погребения. Я осторожно убрал еще часть изоляции, молоток, и снова проверил. Через пару таких циклов я выдрал столько изоляции, что РТГ с трудом справлялся с нагревом. На самом деле шансов у него не было никаких. Со временем тепло медленно просочится наружу. Ну и отлично. При необходимости я смогу кратковременно включить нагреватель. Я захватил куски изоляции с собой в жилой модуль. При помощи современной строительной технологии — изолента — собрал из них квадрат. Полагаю, если действительно станет холодно, я смогу приклеить его к голому участку марсохода, и РТГ начнет выигрывать тепловую битву. Завтра стартует «Сириус-3». Тот же «Сириус-1», только при нормальной температуре. Запись в журнале. Сол-70. Сегодня я пишу из марсохода. Половина «Сириуса-3» позади, и все идет хорошо. Я выехал с первыми лучами солнца и ездил вокруг жилого модуля, стараясь выбирать нетронутую поверхность. Первый аккумулятор продержался чуть меньше 2 часов. После короткой ВКД, чтобы поменять кабели, я снова тронулся в путь. В общем и целом я проехал 81 километр за 3 часа 27 минут. Это очень хорошо. Но не забывайте, что поверхность вокруг жилого модуля действительно ровная, поскольку мы находимся на Цедалийской равнине. Я понятия не имею, какова будет моя эффективность на пути по пересеченной местности к Аресу-4. Во втором аккумуляторе еще есть немного энергии, но я не могу кататься взад-вперед, пока не заглохну. Не забывайте, мне нужно жизнеобеспечение на время зарядки. СО2 абсорбируется за счет химического процесса. Однако, если обеспечивающий ток газа вентилятор не будет работать, я задохнусь. Равно, как и без кислородного насоса. Остановившись, я разложил солнечные батареи. Работа была трудная. В прошлый раз мне помогал Фогель. Они легкие, но неудобные. Справившись с половиной, я пришел к выводу, что их проще тащить, чем нести. И это ускорило процесс. Теперь я жду, пока зарядятся аккумуляторы. Мне скучно, поэтому я веду записи. В моем компьютере есть все книги про Пуаро, это хорошо. В конце концов, на зарядку потребуется 12 часов. Что такое? Не 12? 13, говорил я прежде. Что ж, друг мой, давайте расставим все по своим местам. РТГ представляет собой генератор. Его энергия незначительна по сравнению с той, что потребляет марсоход, но не ничтожна. 1 сотня ватт. Она сократит время подзарядки на 1 час. Так почему не воспользоваться ею? Интересно, что подумает НАСА, узнав, как я обращаюсь с РТГ? Наверное, спрячется под стол от ужаса, прижав к груди свои логарифмические линейки. Запись в журнале. Сол-71. Как и предполагалось, полная зарядка аккумуляторов заняла 12 часов. Как только они зарядились, я отправился домой. Пора планировать Сириус-4. Думаю, это будет многодневный выезд. Похоже, вопрос энергии и зарядки аккумуляторов решен. Пища не проблема, у меня полно места для припасов. С водой еще проще, чем с пищей. Для комфортных условий в день мне требуется 2 литра. Когда я действительно отправлюсь к Аресу-4, мне придется взять с собой оксигенатор. Но он большой, и я сейчас не хочу с ним возиться. Для Сириуса-4 сойдет имеющийся О2 и СО2 фильтры. СО2 не проблема. В начале этого грандиозного приключения мой запас СО2 фильтров составлял 1500 часов плюс еще 720 часов аварийного резерва. Все системы используют стандартные фильтры. Аполлон-13 преподал нам важные уроки.